В этом чуждом мире словно не было ни дня, ни ночи. Небо лишь время от времени меняло тон, словно его трепали далекие высокие ветра. Оловянные полосы извивались и растягивались, но больше никаких изменений вокруг. Воздух вокруг плота, неподвижный и холодный, казался до странности густым. Металлические заклепки цепей, такие же, как и в рабской яме у Серебряного озера, были вбиты с нижней стороны днища. Кандалы сковали намертво. Единственное, что оставалось Торвальду, железной пряжкой расширять дырки, через которые проходили цепи. Долгие месяцы плена ослабили доруджийца, так что ему приходилось часто отдыхать. Пряжка превратила его руки в кровавое месиво, но, раз взявшись за дело, человек не отступал. Карса измерял ход времени по ритмичному скрипу и хрусту, чувствуя, что каждая передышка становится дольше предыдущей, пока, наконец, дыхание Торвальда не подсказало, что доруджийца от изнеможения сморил сон. И единственным спутником Тиблора остался мерный плеск волн, накатывавшихся на плот. Несмотря на доски под днищем телеги, вся конструкция продолжала погружаться, и Карса понял, что Торвальд не сумеет освободить его вовремя. Никогда прежде Урит не боялся смерти. Но теперь он знал, что Уругал и другие лики в скале оставят его душу, бросят на произвол голодной мести тысяч ужасных мертвецов. Знал, что вещий сон открыл ему исход, истинный и неминуемый, и неизъяснимый. Кто же натравил на него столь ужасных созданий? Неупокоенные тиблоры, неупокоенные нижеземцы, воины и дети, целая армия трупов, и все прикованы к нему. Почему? Веди нас, предводитель. Куда? А теперь он утонет. Здесь, в неведомом месте, далеко от родной деревни. Все прежние притязания на славу, все его клятвы теперь насмехались над Карсой, шептали хором приглушенных скрипов, тихих стонов. Торвальд! А что? Что случилось? Я услышал новые звуки. Доруджиец сел, сморгнул подсохший ил с глаз, огляделся. «Храни нас, Беру!» «Что видишь?» Взгляд Торвальда был прикован к чему-то за головой Карсы. «Ну что ж, похоже, тут все-таки есть течение. Только кого из нас к кому прибило? Корабли, Карса, десятка, два или даже больше. Все дрейфуют, как мы. Никакого движения пока что. Видно, тут разыгралось морское сражение, в котором враги метали друг в друга могучие заклятия». Неразличимый ток развернул плот так, что Карса увидел справа от себя призрачную флотилию. Явно различались два типа судов. Около двух десятков тонких низких челнов, выкрашенных в черный. Но там, где столкновения с другими кораблями повредили обшивку, виднелся естественный красный цвет кедровой древесины, словно кровавые раны на бортах. Многие ладьи низко осели в воде. Некоторые погрузились по самую палубу. На одиноких мачтах поблескивали в призрачном свете изорванные квадратные паруса, тоже черные. Остальные шесть кораблей были заметно больше. Высокие борта, три мачты. Их построили из по-настоящему черной древесины, не крашеной, о чем свидетельствовали пробоины и дыры в обшивке округлых бортов. Ни одно из этих судов не сидело в воде ровно. Все накренились в ту или иную сторону. Два почти лежали на боку. «Нужно забраться на парочку», — пробормотал Торвальд. «Найдем инструменты, может, даже оружие. Я доплыву вон до той ладьи. Палуба еще не залита, и обломков там хватает». Карса почувствовал колебания доруджийца. «Что не так? Плыви!» «Я немного обеспокоен, друг мой. Сил у меня осталось немного, а цепи...» Тиблор некоторое время молчал, а затем хмыкнул. «Ну и ладно. Большего от тебя нельзя требовать, Торвальд Ном». Доруджиец медленно повернулся и посмотрел на Карсу. «Сочувствие, Карса Орланг. Неужели беспомощность довела тебя до такого?» «Слишком много слов, нежеземец», — вздохнул Тиблор. «Никаких даров не приносит». Послышался тихий всплеск, а затем человек забултыхался в воде, начал отплевываться и хохотать. Торвальд, который оказался теперь рядом с плотом, возник в поле зрения Карсы. «Ну, теперь-то мы знаем, почему большие корабли так покосились». Тиблор увидел, что человек стоит на дне, а вода доходит ему до середины груди. «Я нас туда дотащу. И, кстати, стало ясно, что это нас снесло течением. И еще кое-что». «Что?» Доруджиец потащил за собой плот, взявшись за цепи Карсы. «Все эти корабли сели на мель во время сражения. Думаю, им пришлось сойтись в рукопашной между судами, по грудь в воде». «Откуда ты это знаешь?» «Все дно вокруг завалено телами, Карса Орланг. Я их чувствую лодыжками. Неприятное ощущение. Позволь тебя заверить». «Вытащи одного. Давай взглянем на этих бойцов». «Всему свое время, Тиблор. Мы уже почти на месте. К тому же тела там довольно мягкие. Может, найдем труп чуть более опознаваемый на самом корабле?» «Вот так». Послышался тихий удар. «Приплыли. Погоди немного, я заберусь на борт». Карса услышал, как доруджиец кряхтит и тяжело дышит, скользит босыми ногами по борту, затем звон цепей и, наконец, глухой стук. Затем тишина. «Торвальд Ном!» Ничего. Край плота за головой Карсы ударился о борт ладьи и начал дрейфовать вдоль него. Холодная вода разлилась по доскам. Карса содрогнулся, но ничего поделать не мог. «Торвальд Ном!» Голос Тиблора отозвался странным эхом. Ответа не последовало. Из груди Карсы вырвался заливистый хохот, совершенно помимо воли Тиблора. Сейчас он утонет в воде, которая, стой урит на ногах, едва ли доходила бы ему до пояса. Утонет, если, конечно, на то хватит времени. Быть может, Торвальд Ном погиб. Странно было бы воображать битву без победителя, и сейчас кто-то уже смотрит на Тиблора, а судьба его висит на волоске. Плот поравнялся с носом ладьи. Возня, затем... «Что? Где? Ой!» «Торвальд Ном!» Спотыкающиеся шаги на палубе. «Прости, друг мой. Кажется, я потерял сознание. Это не ты смеялся только что?» «Я нашел что-то?» «Почти ничего пока что. Пятна крови, засохшие. По ним следы. Этот корабль обобрали начисто. Худого плесень, да ты тонешь». «И не думаю, что ты сможешь что-то с этим поделать, нежеземец. Оставь меня на волю судьбы. Возьми воду и мое оружие». Но Торвальд уже вновь показался в поле зрения, с веревкой в руках. Канат перехлестнулся через борт у высокого носа ладьи и ушел в воду. Тяжело дыша, доруджиец повозился с веревкой, прежде чем сумел продеть конец сквозь цепи. Затем потянул канат дальше и повторил операцию на другой стороне плота. И снова у левой ноги Карса, а затем напротив. Тиблор почувствовал, как доруджиец протягивает тяжелый мокрый канат сквозь его оковы. «Что ты делаешь?» Торвальд не ответил. По-прежнему с веревкой в руках он вновь забрался в ладью. И опять надолго воцарилась тишина, а затем Карса услышал возню, и веревки медленно натянулись. В поле зрения возникли плечи и голова Торвальда. Нижеземец был смертельно бледен. «Сделал все, что мог, дружище. Может, еще немного просядет, но, надеюсь, не слишком. Я скоро снова тебя проведу. Не волнуйся, утонуть я тебе не позволю. А сам сейчас немного осмотрюсь по сторонам. Не могли же эти ублюдки утащить вообще все?» Доруджиец скрылся из виду. Тиблор ждал. Море медленно заключало его в объятия, и от этих прикосновений Карсу била крупная дрожь. Вода поднялась так, что залила уши, приглушила все звуки, кроме мерного плеска волн. Карса наблюдал, как медленно натягиваются веревки над плотом. Уже трудно было припомнить времена, когда его руки и ноги были свободны, могли шевелиться без ограничений, когда измочаленные, гноящиеся запястья не знали неумолимой хватки железных оков, когда он еще не чувствовал, глубоко в своем усохшем теле, огромной слабости, уязвимости, от которых кровь текла в жилах разжиженная, словно вода. Карса закрыл глаза и почувствовал, как сознание его уплывает. Уплывает. «Уругал, я вновь стою перед тобой, перед этими ликами в скале, перед своими богами. Уругал!» «Не вижу, чтобы предо мною стоял Тиблор. Не вижу воина, который шагал бы сквозь строй врагов, собирая урожай душ. Не вижу, чтобы мертвецы громоздились на земле, бесчисленные, как стада обхидеринов, что спускаются с горных пастбищ. Где мои подношения? Кто здесь утверждает, будто служит мне?» «Уругал, ты кровожадный бог!» «И в том находят наслаждение воины Тиблоров, как находил прежде и я. Ныне же, Уругал, я уже не так уверен. Кто стоит перед нами? Нет, не мой верный слуга, не воин Тиблор. Уругал, что за звери эти бхидерины, о которых ты говоришь? Что за стада? Нигде в землях Тиблоров... Карса!» Урид вздрогнул, распахнул глаза. Торвальд Ном с джутовым мешком на плече спускался с борта ладьи. Его ноги коснулись плота, и тот просел еще чуть-чуть. От воды защипало во внешних уголках глаз. Когда доруджиец сбросил мешок с плеча, послышался ляск и стук. «Инструменты, Карса! Набор корабельного плотника!» Он вытащил на свет зубило и молоток с железной головкой. Тиблор почувствовал, как сердце начало бешено колотиться в груди. Торвальд приставил зубило к звену цепи и принялся бить по нему молотком. Потребовалось дюжина ударов, каждый из которых оглушительно отдавался в неподвижном застойном воздухе, и цепь разбилась. Под собственным весом она выскользнула из ушка кандалов на правом запястье Карсы и с тихим шелестом скрылась под водой. Стоило Тиблору попробовать пошевелить рукой, как ее пронзила невыносимая боль. Тиблор заворчал, а затем сознание покинуло его. Он очнулся от ударов молотка, которые раздавались уже у его правой стопы. Сквозь ракочущие волны боли Урид расслышал голос Торвальда. «Тяжелый, Карса, придется тебе совершить невозможное. Придется самому туда взобраться. А значит, перевернуться, встать на четвереньки, подняться, пойти. О, худо в дух, ты прав, придется мне придумать что-то другое. И ни крошки еды на этом растреклятом корабле». Раздался громкий треск, а затем шорох, уползающий вниз цепи. «Ну вот, ты свободен. Не беспокойся, веревки я перевязал, так что ты не утонешь. Ты свободен. Ну, каково это? Ладно, неважно, я тебя спрошу снова через пару дней, но все равно, ты свободен, Карса, я ведь обещал, да? И пусть никто не говорит, что Торвальд Ном не держит данного... Ну, пусть никто не говорит, что Торвальд Ном боится что-то делать впервые». «Слишком много болтаешь», — проворчал Карса. «Ага, слишком. Ты бы хоть попробовал пошевелиться?» «Пробую». «Согни правую руку». «Пытаюсь». «Помочь тебе?» «Только медленно. Если я потеряю сознание, не останавливайся. И другую руку тоже согни. И ноги». Карса успел почувствовать, как нижеземец ухватил его за правую руку, у запястья и повыше локтя, а затем Тиблор вновь окутала милосердная тьма. Когда он опять пришел в себя, под головой у Карса оказался узел мокрой ткани, а сам Урид лежал на боку так, что руки и ноги его были согнуты. Все мускулы, все суставы налились глухой болью, которая, впрочем, казалась почему-то отдаленной. Карса медленно поднял голову. Тиблор по-прежнему находился на плоту. Канаты, привязанные к носу ладьи, не позволили ему затонуть. Торвальда Нома нигде не было видно. «Я призываю силу крови Тиблоров», — прошептал Карса. «Вся кровь в моих жилах пусть ныне исцелит меня, даст мне силы. Я свободен. Я не сдался. Остался воином. Остался». Урид попытался шевельнуть руками. Вспышки боли, острые, но терпеть можно. Он попробовал вытянуть ноги, задохнулся от боли в бедрах. На миг его одолело головокружение, словно сейчас Тиблор потеряет сознание, но слабость миновала. Карса попытался встать на четвереньки. Любое напряжение становилось пыткой для мышц, но Урид не сдавался. Пот градом катился по рукам и ногам. Все тело сотрясали волны дрожи. Крепко зажмурившись, Карса продолжал бороться. Он не представлял себе, сколько времени прошло, но затем вдруг обнаружил, что сидит. Сидит, переместив весь свой вес на пятки, а боль уходит. Тиблор поднял руки, поразился и ужаснулся тому, какими неуклюжими и тонкими они стали. Отдыхая, Карса огляделся по сторонам. Разбитые корабли остались на своих местах, обломки и мусор сложились между ними в своего рода мостки. С редких уцелевших мачт саванами свисали обрывки парусов. Нос ладьи рядом с Уридом украшали резные панели с изображением сражения. Длиннорукие и длинноногие фигуры стояли в челнах, похожих на черные ладьи вокруг. Однако враги их, судя по всему, не были теми же, с кем прежним владельцам корабля пришлось схватиться здесь. Противники на барельефе стояли в лодках поменьше и пониже, чем ладьи нападавших. Эти воины были очень похожи на тиблоров, толсторукие, мускулистые, хотя ростом казались ниже своих недругов. Движение в воде. Блестящая черная спина с острым плавником вырвалась на поверхность и тут же вновь скрылась под волнами. И сразу же возникли другие. Вода между кораблями закипела. Видно, в этом море все же была жизнь, и сейчас она вышла на охоту. Плот под Карсой дернулся, так что Тиблор потерял равновесие. Левая рука вылетела вперед, чтобы принять на себя его вес, когда великан начал заваливаться. Тяжкий удар, мучительная боль, но рука выдержала. Урид заметил, что рядом с плотом всплыл раздутый труп. Затем из воды вынырнула черная тварь, распахнула широкую беззубую пасть и проглотила тело целиком. За острым усом мигнул маленький серый глаз, и гигантская рыба пронеслась мимо. Глаз продолжал следить за Тиблором, а потом черное создание ушло под воду. Карса не успел толком разглядеть труп и не мог сказать, насколько тело совпадало по размерам с тиблорским или нижеземским. Но четко понял одно. Эта рыба способна проглотить Урида Карсу так же легко, как и Торвальда Нома. Нужно встать и потом взобраться на борт. Он заметил, как рядом с другим кораблем мелькнула еще одна черная спина, и мысленно добавил. И быстро. Карса услышал сверху шаги. Затем у планширя на носу ладьи возник Торвальд Ном. «Нам нужно... О, благослови тебя, Беру, Карса! Встать можешь? Выбора у тебя нет. Самы здесь не меньше акулы и, скорее всего, ничуть не добрее. Вон один, прямо за тобой показался. Он круги нарезает, знает, что ты здесь. Вставай, хватайся за веревки». Кивнув, Карса потянулся к ближайшему канату. Вода вдруг взорвалась у него за спиной. Плот содрогнулся, доски с хрустом переломились. И, не оборачиваясь, Карса понял, что огромная рыбина только что вынырнула и всем телом обрушилась на многострадальное днище повозки, разломив его напополам. Но ладонь Тиблора уже сжала веревку. Он ухватился покрепче, а плот вдруг ушел из-под ног. Вода поднялась до бедер. Карса вцепился в тот же канат и другой рукой. «Уругал! Узри!» Урид поджал ноги над вспенившейся водой, а затем, перехватывая канат руками, полез вверх. Веревка сорвалась с обломков плота, ударила Тиблора о борт ладьи. От удара он крякнул, но хватки не ослабил. «Карса, ноги!» Тиблор взглянул вниз и увидел лишь огромную, неимоверно широко распахнутую пасть. Даруджиец схватил его за запястье. Завопив от боли в плечах и бедрах, Карса подтянулся одним отчаянным рывком. Пасть захлопнулась, подняв облако белесых брызг. Некоторое время Карса неуклюже барахтался, молотя коленями по планширю. Затем все же сумел перевалиться через борт и с глухим стуком растянулся на палубе. Торвальд продолжал орать, поэтому Тиблор заставил себя перевернуться и увидел, что даруджиец пытается поднять что-то вроде гарпуна. Маловразумительные вопли Торвальда, кажется, касались какого-то линя. Карса огляделся, заметил, что к концу гарпуна привязана тонкая веревка, сложенная бухтой совсем рядом с Тиблором. Застонав, Урид подполз к ней, нашел конец, потянул его к носу. Карса подтянулся, обернул линь вокруг носа, раз, другой, а затем услышал громкие проклятия Торвальда, а веревка начала быстро разматываться. Карса набросил еще одну петлю и закрепил неким подобием полуштыка. Он не верил, что тонкая веревка выдержит. Пригнулся, когда последняя петля вырвалась у него из рук, а линь со звоном натянулся. Ладья заскрипела, фортштевень заметно выгнулся, а затем корабль пришел в движение, задрожал, когда рыба поволокла его по песчаному дну. Торвальд неуклюже подобрался к Карсе. «Нижние боги, я и не думал. О, будем надеяться, он сдюжит», — прохрипел даруджиец. «Если так, мы долго голодать не будем. Да, очень долго». Он похлопал Карсу по плечу, а затем подтянулся, держась за нос. Диковатая ухмылка сползла с его лица. «Ого!» Карса поднялся. Конец гарпуна виднелся впереди. Он рассекал волны, оставляя за собой расходившийся след, и двигался прямо на один из больших трехмачтовых кораблей. Скрежет под днищем ладьи вдруг стих, и она рванулась вперед. «На корму, Карса! На корму!» Торвальд попытался было подтащить Тиблора за собой, но затем выругался, отпустил его и во всю прыть побежал на другой конец судна. Пошатываясь, отгоняя волны подступающей черноты в глазах, Карса поплелся следом. «А рыбину поменьше ты не мог выбрать?» От удара оба рухнули на палубу. Ужасный треск отозвался дрожью в киле ладьи, а потом вдруг отовсюду хлынула вода. Она хлестала из-под палубы, лилась через планширь. Доски на обоих бортах разошлись точно старческие пальцы. Карса барахтался по грудь в воде. Под ногами еще чувствовалась палуба, и Тиблор сумел удержать равновесие. И прямо перед ним дико подпрыгивал на волнах его собственный меч. Урид схватил клинок, почувствовал, как пальцы сомкнулись на привычной рукояти. Ликование охватило Карсу, и он испустил боевой клич уридов. Рядом в воде появился Торваль. «Если от этого сердечко у этой рыбины не лопнуло, значит, его и вовсе нет. Пошли, нам нужно выбраться на следующий треклятый корабль, а то остальные ублюдочные твари уже собираются вокруг». Оба двинулись вперед. Судно, которое они невольно взяли на таран, кренилось в другую сторону. Ладья врезалась в корпус и, прежде чем развалиться, пробила в нем здоровенную дыру. Фортштевень с привязанным гарпуном отломился и скрылся где-то на нижних палубах большого корабля. Ясно было, массивное судно столь основательно село на мель, что даже такой удар его не сдвинул с места. Когда спутники приблизились к пробоине, они услышали, как где-то в глубинах трюма бешено бьется огромное тело. «Ход меня побери!» ошарашенно пробормотал Торвальд. «Эта тварь проломила дно головой. Ну, хорошо, хоть мы не взялись воевать с особо смекалистым самом. Думаю, он там оказался в ловушке. Нам нужно его добить и...» «Оставь это мне!» — прорычал Карса. «Тебе? Да ты еле на ногах держишься. И все равно убью его». «А можно посмотреть?» «Если хочешь». Насколько можно было рассмотреть, у этого корабля было три палубы. Нижняя представляла собой трюм, а две других были выстроены с расчетом на рослых нижеземцев. Трюм был до половины заполнен грузом, и теперь на волнах покачивались мотки, свертки и бочонки. Карса по поясу в воде устремился на звук. Рыбину он обнаружил на втором уровне. Та билась в пенистой воде, которая едва доходила Тиблору до лодыжек. Огромная голова сама была утыкана длинными щепами, из ран текла кровь, окрасившая пену в розовый цвет. Рыбина перевернулась на бок, обнажив гладкое серебристое подбрюшье. Карса подобрался к саму и вогнал острие меча ему в живот. Огромный хвост взметнулся, ударил Тиблора с такой силой, словно его легнул боевой конь. Карса вдруг очутился в воздухе, а затем изогнутый борт врезался ему в спину. Оглушенный Тиблор сполз в бурлящую воду, сморгнул с глаз капли, а затем сидел неподвижно, наблюдая во тьме за предсмертными судорогами огромной рыбы. Рядом возник Торвальд. «А ты по-прежнему скор, Карса. Обогнал меня. Но вижу, дело сделано. Я нашел еду в тюках». Но Карса уже не слышал, поскольку вновь потерял сознание. Он очнулся от зловония гниющей плоти, которая тяжким маревом повисла в воздухе. В полумраке Тиблор едва смог разглядеть тушу мертвой рыбины напротив. Брюхо ее было распорото, и наружу наполовину вывалился бледный труп. Где-то вдали над головой раздавались шаги. Позади рыбины и справа виднелась крутая лесенка наверх. Сдерживая рвотные позывы, Карса подобрал свой меч и направился к лестнице. Через некоторое время он выбрался на среднюю палубу корабля. Обожженный заклятиями настил накренился настолько, что пройти было уже нелегко. Собранные припасы оказались аккуратно привалены к нижнему планширю, вдоль которого тянулись веревки. Остановившись у люка, чтобы отдышаться, Карса огляделся в поисках Торвальда Нома, но доруджийца нигде не было видно. Чары выжгли в палубе глубокие борозды. Тиблор не увидел ни единого тела, не заметил никаких знаков, которые позволили бы предположить происхождение прежних владельцев корабля. Черную древесину, которая словно излучала тьму, Тиблор не опознал. Нигде не было никаких украшений или резьбы, всюду царила прагматичная простота. Карсу это почему-то успокоило. Из-за нижнего планширя показался Торвальд Ном. Он сумел избавиться от цепей, прикованных прежде к кандалам. Остались лишь браслеты из черного железа на запястьях и лодыжках. Даруджиец тяжело дышал. Карса поднялся, опираясь на меч. «Ага, дружище великан снова с нами». «Тебя, наверное, раздражает моя слабость», — пророкотал Карса. «Этого и следовало ожидать, учитывая все обстоятельства», — отмахнулся Торвальд, пробираясь между припасами. «Я нашел пищу. Садись и поешь, Карса, а я поведаю тебе о своих изысканиях». Тиблор медленно двинулся по наклонной палубе. Торвальд вытащил откуда-то прямоугольную буханку темного хлеба. «Я нашел шлюпку с парусом и веслами, так что мы не окажемся безвольными жертвами вечного штиля. Если экономить, воды хватит на полторы недели, а голод нам не грозит, даже если аппетит вернется к тебе с удесятеренной силой». Карса принял хлеб и начал отламывать небольшие кусочки. Зубы у Тиблора немного шатались, и жевал он очень осторожно. Хлеб показался сдобной медовой булкой со сладкими фруктами внутри. После первого глотка Карсе пришлось напрячь всю свою волю, чтобы подавить тошноту. Торвальд протянул ему мех с водой и продолжил монолог. «Скамей в шлюпке человек на 20. Места много, по нижеземским меркам, но нам придется одну выломать, чтобы у тебя было куда поставить ноги. Если перегнешься через планширь, сам увидишь. Я пока что взялся грузить в нее все, что нам понадобится. Будет желание, можем осмотреть и другие корабли, хотя у нас вполне достаточно». «Не нужно», — буркнул Карса. «Давай уплывем отсюда. Чем раньше, тем лучше». Торвальд на миг прищурился, глядя на Тиблора, затем кивнул. «Решено. Карса, ты говоришь, что не вызывал тот шторм. Хорошо, придется тебе поверить. По меньшей мере, поверить в то, что ты сам ничего такого не помнишь. Но я вот о чем подумал. Этот ваш культ, эти семь ликов в скале или как их там, есть у них собственный путь, собственный мир. Другой, а не тот, в котором мы с тобой живем. Карса проглотил еще один комочек хлеба. «Я ничего прежде не слышал об этих путях, о которых ты толкуешь, Торвальд Ном. Семеро живут в скале и в мире снов Тиблоров». «Мир снов?» — Торвальд взмахнул рукой. «А вот это все похоже на ваш мир снов, Карса?» «Нет». «А что, если бы его затопило?» Карса нахмурился. «Ты мне напоминаешь Байрота Гилда. Слова твои не имеют смысла. Тиблорский мир снов — равнина без холмов, где мхи и лишайники цепляются за ушедшие в землю валуны, где снег лежит низкими дюнами, форму которым придают холодные ветра, где странные звери с бурой шерстью бегут где-то вдалеке». «Так ты сам там бывал?» Карса пожал плечами. «Так описывают его наши шаманы». Тиблор помедлил, затем добавил. «Там, где я побывал...» Карса вновь замолк, затем тряхнул головой. «Иначе. Там все залито разноцветными туманами». «Цветные туманы? А боги ваши были там?» «Ты не Тиблор. Нет нужды рассказывать тебе больше. Я уже поведал слишком много». «Хорошо, я просто пытался понять, где мы». «Мы в море, а суши не видно». «Это да, но в каком море? И где солнце? Почему здесь не наступает ночь и нет ветра? В каком направлении нам плыть?» «Неважно, в каком направлении. В любом». Карса поднялся с тюка, на котором сидел. «Я уже довольно поел. Идем, закончим грузить припасы в лодку и уплывем отсюда». «Как скажешь, Карса». С каждым днем он набирался сил и все дольше сидел на веслах, когда сменял Торвальда Нома. Море оказалось совсем неглубоким, и шлюпка несколько раз садилась на мели, к счастью, песчаные, так что днище выдержало. Гигантских сомов они больше не видели, как, впрочем, и любой другой живности, водной или небесной. Лишь время от времени мимо проплывала ветка другая, лишенная коры и листьев. Чем полнее возвращались силы, тем быстрее таяли съестные припасы, и хотя спутники не говорили об этом, невидимым третьим пассажирам в лодке оказалось отчаяние, которое заставляло Тиблора и Доруджийца больше молчать. Сковало точно старый рабовладелец, и цепи становились все тяжелее. Поначалу спутники вели счет дням по периодам сна и бодрствования, но последовательность вскоре нарушилась, так как Карса, кроме того, что подменял утомленного Доруджийца в остальное время, теперь начинал грести, когда Торвальд спал. Стало очевидно, что Тиблору нужно меньше отдыхать, а Торвальд, наоборот, уставал все быстрее. В последнем бочонке оставалась лишь треть воды. Карса сидел на веслах, непринужденно и легко рассекал мутные волны детскими палочками. Торвальд лежал под парусом и беспокойно метался во сне. Боль почти полностью ушла из плеч, но задержалась в бедрах и лодыжках. Карса провалился в однообразную вереницу повторяющихся действий, утратил ход мысли, не ведал, сколько прошло времени, заботился лишь о том, чтобы держаться прямого курса, насколько это вообще было возможно при полном отсутствии ориентиров. Оставалось лишь наблюдать за следом за кормой. Торвальд открыл глаза. Красные и воспаленные. Словоохотливость человек потерял уже давно. Карса начал подозревать, что Доруджиец болен. Они уже некоторое время вовсе не разговаривали. Торвальд медленно сел и вдруг оцепенел. «Мы не одни», — проговорил он хриплым, надтреснутым голосом. Карса убрал весла в лодку и развернулся на банке. Прямо к ним направлялся большой черный трехмачтовый корабль. Над белесой волной темнели два ряда весел. а за судном на горизонте протянулась темная прямая линия. Тиблор взял в руки меч и неторопливо поднялся. «Никогда прежде такого побережья не видел», — пробормотал Торваль. «Если бы мы до него добрались без компании...» «Это стена», — объявил Карсен. «Прямая стена, под которой тянется полоской пляж». Он вновь перевел взгляд на приближавшийся корабль. «Похож на те, что бились с ладьями». «Ага, только немного больше. Наверное, флагман, только флага я никакого не вижу». Спутники уже могли разглядеть фигуры, столпившиеся на высоком баке. Высокие, хотя все же ниже Карсы, и очень худые. «Не люди», — проворчал Торвальд. «Карса, я не думаю, что они пришли с миром. Только предчувствие такое, учти. Но все равно...» «Я уже видел одного такого раньше», — ответил Карса. «Труп вывалился из желудка сама». «Смотри, какие волны у берега Карса. Это все обломки. Растянулись на 2 или даже 3 тысячи шагов. Обломки целого мира. Как я и подозревал, моря здесь раньше не было». «Но здесь есть корабли». «Да, значит, их здесь раньше тоже не было». В ответ на это замечание Карса лишь равнодушно пожал плечами. «Есть у тебя оружие, Торвальд Ном?» «Ну, гарпун и молоток. А поговорить с ними ты даже не попробуешь?» Карса ничего не ответил. Парные ряды весел поднялись из воды и теперь неподвижно замерли над волнами, а корабль продолжал приближаться. Внезапно весла упали, строго вниз. Вода забурлила, корабль замедлил ход, а затем остановился. Шлюпка вздрогнула, ударившись о левый борт рядом с носом. Вниз скатилась веревочная лестница, но Карса, забросив меч за плечо, уже карабкался по борту. Благо, ухватиться было за что. Тиблор добрался до планширя и перебросил свое тело на другую сторону. Ноги уперлись в палубу, и он распрямился. Урида окружало кольцо серокожих воинов. Они были выше нижеземцев, но все равно на голову ниже Тиблора. На поясах у них висели изогнутые сабли в ножнах, а большая часть одежды была сшита из шкур, покрытых блестящей, черной короткой шерстью. Длинные каштановые волосы, искусно заплетенные в косички, обрамляли раскосые разноцветные глаза. За спинами команды высилась груда отрубленных голов, несколько нижеземских, но преимущественно принадлежавших созданиям, похожим на зловещих воинов, правда, с черной кожей. Холодок пробежал по спине Карсы, когда он заметил, что глаза отрубленных голов шевельнулись и уставились на него. Один из серокожих воинов отрывисто бросил что-то. Выражение его лица было столь же высокомерным и презрительным, сколь и тон сказанного. За спиной у Карсы Торвальд добрался до планширя. Серокожий явно ждал какого-то ответа. Молчание затянулось, и лица воинов рассекли кривые ухмылки. Главный рявкнул какой-то приказ и указал рукой на палубу. «Он хочет, чтобы мы встали на колени, Карса», — пробормотал Торвальд. «И вот я думаю, может, стоит...» «Я не встал на колени, даже когда был в цепях», — прорычал Карса. «С чего бы мне делать это сейчас?» «Потому что я насчитал 16 противников, и кто их знает, сколько еще сидят под палубой, и они явно злятся». 16? Да хоть 60!» — перебил Карса. «Они не умеют биться с тиблорами!» «Но откуда ты?» Карса заметил, как двое воинов потянулись с затянутыми в перчатки руками к своим саблям. Сверкнул кровный меч, горизонтальным ударом рассек весь полукруг серокожих. Брызнула кровь. Тела закачались, попадали на спину, перевалились через низкое ограждение и рухнули на главную палубу. На баке не осталось никого, кроме Карсы, и в шаге позади него Торвальда Нома. 7 воинов, которые стояли на средней палубе, разом отскочили, обнажая оружие, а затем двинулись вперед. «Они стояли так, что я мог их достать», — ответил Карса на вопрос доруджийцы. «Отсюда я заключаю, что они никогда не сражались с тиблорами. Теперь узри, как я захвачу этот корабль!» С утробным ревом Урид спрыгнул на среднюю палубу, в гущу врагов. Серокожие воины сражались с завидным умением, но это ничем им не помогло. Карса вкусил сполна, что значит утратить свободу, и больше не примет такой утраты. Приказ встать на колени перед этими жалкими, болезненными созданиями вызвал в нем кипящую ярость. 6 из 7 воинов пали. Последний развернулся и с криком побежал к двери на другом конце средней палубы. Задержался, чтобы сорвать с ближайшей стойки массивный гарпун и метнуть в Карсу. Тиблор поймал его левой рукой. Карса догнал Серокожего и зарубил у самой двери. Пригнувшись и перебросив гарпун в правую руку, а меч в левую, он нырнул в полутемный коридор. И 2 шага спустя попал на широкий камбус с деревянным столом в центре. 2-й дверной проем на другом конце комнаты, за ним узкий проход с койками по обеим сторонам. Дальше резная дверь, которая жалобно скрипнула, когда Тиблор одним ударом распахнул ее. 4 врагов, быстрый обмен ударами. Карса отбивался гарпуном и контратаковал кровным мечом. Несколько мгновений спустя 4 изрубленных тела уже лежали на блестящем деревянном полу. 5-я фигура, сидевшая в кресле на другом конце каюты, воздела руки. В воздухе забурлили чары. С рычанием Карса ринулся вперед. Заклятие сверкнуло, брызнуло, а затем острие гарпуна пробило грудь колдуна насквозь и вышло наружу через спинку кресла. На сером лице застыло недоуменное выражение. Чародей в последний миг поймал взгляд Карсы, а затем из его глаз ушла жизнь. «Уругал! Узри гнев Тиблора!» За этим звонким криком последовала тишина, затем медленный стук капель. Кровь стекала с кресла колдуна на ковер. Что-то холодное коснулось души Карсы. Дыхание кого-то неведомого, безымянного, но преисполненного лютой ярости. Заворчав, Урид стряхнул это чувство и огляделся. Высокая по нижеземским меркам каюта была выстроена из того же черного дерева. В уключенных на стенах мигали масляные лампы. На столе лежали карты и диаграммы, но прочесть знаки на них Тиблор не мог. У двери послышался какой-то шорох. Карса развернулся. Торвальд Ном вошел, оглядел трупы, затем уставился на сидящего колдуна, пришпиленного гарпуном к креслу. — О гребцах можешь не беспокоиться, — проговорил Даруджиец. — Они рабы? Тогда мы освободим их. — Рабы? — пожал плечами Торвальд. — Не думаю. Их не сковали цепями, Карса, и учти, голов у них нет. Повторяю, не думаю, что нам стоит беспокоиться по их поводу. Человек шагнул вперед и принялся разглядывать карты на столе. Что-то мне подсказывает, эти беспомощные ублюдки, которых ты только что перебил, тоже не знали, куда плыть. Они победили в морском сражении. Много же это им принесло пользы. Карса стряхнул кровь с лезвия меча и глубоко вздохнул. «Я ни перед кем не встану на колени!» «Я мог встать на колени 2 раза. Может, им бы хватило. А теперь мы знаем не больше, чем до того, как увидели этот корабль. Да и вдвоем мы не управимся с судном такого размера». «Они сделали бы с нами то же, что и с гребцами», — заявил Карса. «Возможно». Торвальд присмотрелся к одному из трупов у своих ног. Осторожно присел на корточки. Варвары какие-то на вид, то есть по даруджийским меркам. Тюленья кожа, значит, они настоящие мореходы и связки когтей, клыков и ракушек. Тот, что сидит в кресле, был чародеем? Да, не понимаю я таких воинов. Почему не взять в руки мечи и копья? Колдовство их жалкое, но они почему-то слепо в него верят. Только посмотри на его лицо. «Он поражен, да», — пробормотал Торвальд и покосился на Карсу. «Они так верят в чары, потому что магия обычно работает. Противники, как правило, не переживают встречу с заклятием. поскольку колдовство разрывает их на куски». Карса вернулся к двери. Вскоре за ним последовал Торвальд. Оба поднялись на центральную палубу. Карса принялся раздевать трупы. Сперва отрезал уши и языки, потом выбрасывал голые тела за борт. Некоторое время доруджиец молча наблюдал за ним, а затем направился к отрубленным головам. «Они глазами следят за всем, что ты делаешь», — сообщил он Карсе. «Это просто невыносимо». Человек сорвал шкуру с ближайшего свертка и завернул в нее одну из отрубленных голов, затянул тесемки. «Тьма им больше подойдет, учитывая все обстоятельства». Карса нахмурился. «Почему ты так говоришь, Торвальд Ном? Что бы ты сам предпочел? Видеть все вокруг или тьму?» «Почти все здесь, чистые Анди. А немногие люди слишком похожи на меня». «Кто это, чистые Анди?» «Такой народ. Некоторые из них сражаются в рядах освободительной армии Калладена Бруда в Генобакисе. Говорят, древний народ. В любом случае, они поклоняются тьме». Карса вдруг почувствовал сильную усталость и присел на ступеньках, ведущих на бак. «Тьме?» — пробормотал Урит. «Тьма, которая ослепляет воина, странный объект для поклонения». «Зато может быть самый реалистичный», — отозвался доруджиец, заворачивая в шкуру очередную голову. «Сколько из нас поклонялось тому или иному богу в отчаянной надежде как-то повлиять на собственную судьбу? Мы молимся знакомым ликам, чтобы оттолкнуть подальше свой страх перед неизвестностью, непредсказуемостью будущего. Кто знает, возможно, чистый Анди, единственные среди нас, взыскуют истины, которая кроется в небытие, в забвении». Старательно отводя глаза, человек подобрал еще одну чернокожую длинноволосую голову. «Хорошо, что у этих несчастных нет глотки, чтобы производить звуки, иначе мы были бы вынуждены слушать их жуткий спор». «Так ты сомневаешься в собственных словах?» «Всегда сомневаюсь, Карса. На более приземленном уровне слова подобны богам. Это средство, которое позволяет держать страх в узде. Скорее всего, эта сцена будет сниться мне в кошмарах, пока старое сердце не разорвется, наконец. Бесконечная череда голов, слишком осмысленные глаза, которые укрывают тюленья кожа. И стоит мне завернуть одну, хлоп, появляется другая». «Слова твои сплошные глупости». «Да? И сколько же душ ты сам отправил во тьму, Карса Орланг?» Глаза Тиблора сузились. «Не думаю, что они попали во тьму», — тихо ответил он. В следующий миг Карса отвел взгляд, пораженный внезапным открытием. Год назад он убил бы любого, кто сказал бы то, что произнес Торвальд. Если бы только понял, что эти слова должны были ранить, а, скорее всего, не понял бы. Год назад слова были грубыми, неудобными инструментами, укрытыми в простом, пусть и немного загадочном мире. Однако этот недостаток принадлежал лишь самому Карсе, а не всем Тиблорам, ибо Байрод Гилд часто метал в Карсу заостренные слова, и наверняка умный воин здорово потешался, хоть сам Карса и не осознавал толком их предназначения. Бесконечные слова, болтовня Торвальда Нома, но нет, не только она. Все, что Карса пережил с тех пор, как покинул свою деревню, послужило ему уроком о сложности мира. Сущности тонкие, еле уловимые, невидимые ядовитой змеей скользили по всей жизни Урида. Ее клыки часто глубоко вонзались в душу, но ни разу Карса не осознал их происхождение, ни разу не узрел истинный источник боли. Яд угнездился в его душе, но Урит отвечал ему, если вообще отвечал, лишь насилием. Часто выбирая неподходящую цель, слепо бросаясь во все стороны. Тьма и жизнь в слепоте. Карса вновь посмотрел на доруджийца, который продолжал заворачивать в шкуры отрубленные головы. «А кто сдернул повязку с моих глаз? Кто пробудил Карсу Орланга, сына Синега? Уругал?» «Нет, это был не Уругал». В этом Тиблор был уверен, ибо нездешняя ярость, которую он ощутил в каюте, ледяное дыхание, что коснулось его души, принадлежали его богу. Это было чувство крайнего недовольства, гнева, к которому Карса остался почему-то равнодушным. Семь ликов в скале никогда не говорили о свободе. Теблоры были их слугами, их рабами. «Ты плохо выглядишь, Карса», — подходя, проговорил Торвальд. «Прости за мои последние слова». «Не нужно, Торвальд Ном», — сказал, поднимаясь Карса. «Мы должны вернуться в свою...» Теблор замолчал, когда его коснулись первые капли дождя, полившегося затем на палубу. Белесого, липкого дождя. «Фу!» — фыркнул Торвальд. «Если это какой-то бог на нас плюнул, то он точно нездоров». От воды шел гнилой, омерзительный запах. Она быстро покрыла палубу корабля, снасти и изорванные паруса слоем густой жирной жижи. Разразившись проклятиями, доруджиец принялся собирать съестные припасы и бочонки с водой, чтобы погрузить их в шлюпку. Карса в последний раз обошел палубу, разглядывая оружие и доспехи, снятые с серокожих. Он наткнулся на стойку с гарпунами и забрал шесть оставшихся. Дождь перешел в ливень, отгородил корабль от всего мира непроглядной мутной завесой. Оскальзываясь в быстро прибывающей жиже, Карса и Торвальд быстро свалили припасы в шлюпку, затем оттолкнулись от борта корабля, и Теблор сел на весла. Миг спустя огромное судно скрылось из виду, а дождь вокруг ослаб. Пять взмахов веслами, и лодка совсем выскочила из-под его пелены, вновь застыла в спокойном море под бледным небом. Странный берег впереди медленно приближался. Через несколько мгновений после того, как шлюпка с двумя пассажирами скрылась под завесой липкого дождя, на баке огромного корабля поднялись из мутной жижи семь бесплотных фигур. Сломанные, раздробленные кости, открытые раны без капли крови. Фигуры неуверенно покачивались в полумраке, словно едва могли удержаться в этом месте. Один из пришельцев яростно зашипел. «Всякий раз, когда мы пытаемся затянуть узел потуже, он его разрубает», — закончила другая фигура сухим, желчным тоном. Третий призрак спустился на среднюю палубу, рассеянно пнул ногой брошенную саблю. «Неудачу потерпели, чистый Эдур», — хрипло провозгласил он. «Если и нужна кара, то в наказание за их гордыню». «Не нам этого требовать», — огрызнулся первый. «Не мы заправляем всем в этой игре». «Но и не чистый Эдур». «Пусть так, но всем нам даны отдельные знания. Карса Орланг все еще жив, и лишь он должен стать нашей заботой». «Он начал сомневаться». «Тем не менее, странствие его продолжается. Нам следует теми малыми силами, какими мы сейчас располагаем, направить его вперед». «До сих пор у нас не слишком-то получалось». «Неправда. Разбитый путь вновь пробуждается к жизни. Растерзанное сердце Первой Империи начало кровоточить. Сейчас лишь редкими каплями, но вскоре начнется потоп. Нам нужно лишь бросить нашего избранного воина в нужное течение». «А это в наших силах, по-прежнему весьма ограничено». «Давайте проверим. Начинайте предуготовление. Берок, рассыпь пригоршню от оторала в каюте чародея. Путь чистый Эдур все еще открыт, и в этом месте такой портал быстро превратится в рану, растущую рану. Время для подобных откровений еще не пришло». Затем фигура подняла изуродованную голову, словно принюхалась. «Нужно действовать быстро», — объявила она. «Похоже, за нами выслали погоню». Остальные шестеро обернулись к говорившему. Тот кивнул в ответ на их безмолвный вопрос. «Да, сородичи вышли на наш след.